Глава 11. Итог. Судьба Кити Шмидт, ее борделя и ее семьи. Что же происходило с салоном Кити в последние дни Второй мировой войны, когда победоносные войска союзников вступили в столицу Германии? Источников, с опорой на которые можно дать ответ на этот вопрос, немного, и они разрознены. Во многих случаях проверяемые факты приходится заменять домыслами, чтобы хотя бы приблизительно реконструировать цепочку событий. Гораздо больше известно о Кэтлин, дочери Кити Шмидт, и о ее внуке Йохиме. Как упоминалось ранее, немало сведений сообщил сам Йохим Матей, дававший интервью и участвовавший в документальных фильмах вплоть до своей смерти в 2009 году. Его показания подтверждаются некоторым количеством фотографий из уцелевших семейных архивов, особенно с конца 1950-х годов и позднее. Дом по адресу Гизебрехтштрассе 11, как и многие другие здания в Берлине, был сильно поврежден взрывом во время авианалета союзников в 1943 году. Весьма прочное здание располагало относительно неплохой защитой от бомб в виде просторного подвального помещения, соединенного проходами с соседними зданиями. Жители могли там укрыться и при необходимости выбраться оттуда. Предположительно, Кити и ее дочь Кэтлин и недавно появившийся на свет внук Йохим, он родился в 1942 году, часто пользовались этим преимуществом, прячась в подвале во время участившихся бомбардировок союзников. Возможно, что вместе с ними этим убежищем пользовались и другие члены семьи, включая сестер Кити, Эльзу и тетю Трудель, а также прочие соседи по кварталу. К счастью, здание не получило новых серьезных повреждений за весь оставшийся период войны, которая завершилась в конце апреля 1945 года, когда солдаты Советской Красной Армии вошли в разрушенный город. Благодаря интеллекту 63-летней Кити, который сочетался в ней с сильной волей к жизни и изрядной долей везения, она и ее семья не только пережили войну, но и сумели не потерять свое жилище. Выжить в тяжелый период непосредственно после войны тоже было задачей не из легких, но Кити, несомненно, могла рассчитывать на помощь, а также на благоразумное молчание широкого круга друзей и клиентов, которые в дни ее рассвета знали ее как одну из самых выдающихся мадам Берлина. Существует несколько анекдотического характера свидетельства Йохима Матея, хотя в те годы он был маленьким ребенком, о том, что сомнительная репутация салона Кити вскоре стала известна оккупационным войскам союзников. По словам Йохима, в 1945 году в одно спокойное воскресенье Кити и Кэтлин сидели в гостиной и играли в канасту, и тут их игру прервал звонок в дверь. «Я открою», — сказала Кэтлин матери. Она распахнула дверь и натолкнулась на группу солдат в американской форме, которые спросили ее: «Хочешь американские сигареты?» Кэтлин ответила: «Да, хочу для моего мужа Жана, он их любит. Подождите, я достану деньги». Кэтлин и Кити были встревожены тем, что на улице стоял огромный армейский грузовик, нарушавший воскресную тишину громким шумом мотора. Вернувшись к входной двери, Кэтлин увидела смотревшее ей прямо в лицо дуло пистолета. «Подними руки и делай, что тебе говорят», — произнес солдат на американском сленге. «Где твои драгоценности, меха и деньги?» «В комнате номер 5», — ответила перепуганная Кэтлин. «Тогда пойдем», — грубым голосом ответил тот и проследовал за ней внутрь. Она отвела его в комнату номер 5, личную спальню Кити, где лежал 3-летний Йохим. Солдат распахнул дверцы шкафов и схватил пригоршни драгоценностей, шубы и банкноты. «Кто хозяйка дома?» — требовательно спросил он. «Моя мать», — воскликнула Кэтлин, по-прежнему напуганная. Кити сохраняла спокойствие, как и всегда, делая то, что ей велел солдат. «Снимай кольцо с пальца», — приказал тот. Кити попыталась подчиниться, но не смогла снять кольцо. «Живо снимай эту чертову побрякушку, или я отрежу тебе руку вместе с ней», — холодным тоном сказал солдат. «Побойтесь Бога», — закричала Кэтлин. «Я сейчас принесу мыло». Примерно через 5 минут кольцо удалось снять. Солдат забрал его с собой и, ухмыльнувшись, пригрозил на прощание: На сегодня хватит, но мы еще вернемся. Скоро увидимся». Обливаясь холодным потом, Китти и Кэтлин бросились в объятия друг друга. Неизвестно, насколько правдива эта мелодраматическая история о жестоком ограблении, но Китти Шмидт не потеряла голову и после войны удержала свой бизнес на плаву. Вплоть до ее смерти в 1954 году бордель на Гизебрехтштрассе 11 работал под одной крышей с добропорядочным гостевым домом. Среди посетителей салона в 1948 и 1950 годах был известный еврейско-французский кинорежиссер Клод Ланцман, бывший участник французского сопротивления, какое-то время состоявший в отношениях с писательницей-феминисткой Симоной де Бувуар. Ланцман, который в 1985 году снимет «Шоа», получившую широкую известность 563-минутную документальную киноленту о Холокосте, признался, что ему удалось в полной мере насладиться сексуальными услугами, предлагаемыми на Гизебрехтштрассе. В 2010 году в интервью журналу «Штерн» он сказал, что визит в бордель стал для него моментом зажигания всего периода, пока он находился в Берлине, и добавил: «Там было много очень привлекательных женщин. Я раскаиваюсь. Мне было всего 23». Девятилетний отрезок времени между окончанием войны и смертью Китти дает немного ключей к пониманию той роли, которую ее салон играл во время войны. Однако незадолго до конца жизни сама Китти чуть-чуть приоткрыла завесу скрытности и нарушила свой обет молчания. Выдающийся журналист и писатель Клаус Харпрехт в своих мемуарах, опубликованных в 2015 году, за год до его смерти, описал интригующую личную встречу с человеком, которого он назвал хозяйкой самого роскошного, элегантного и великосветского борделя столицы Рейха. Харпрехт утверждает, что в 1954 году он зашел на Гизебрехтштрассе 11, чтобы передать Китти Шмидт известие о Вальтере Шелленберге. Шелленберг умер в 1952 году, но книга с его воспоминаниями, включавшая в себя целую главу, посвященную салону Китти, должна была вот-вот выйти на английском языке. Ожидая появления Китти, Харпрехт успел хорошо рассмотреть интерьер борделя, в котором ощущалась роскошная и одновременно интимная атмосфера периода расцвета заведения. Вот его красочное описание. «Меня провели в салон, обставленный массивными цвета красного вина креслами и диванами. На стенах в толстых золотых рамах висели копии голландских мастеров, матовые светильники. Через несколько минут вошла дама в струящемся халате. Вальтерхен, уменьшительная от Вальтер, пробормотала она. Вальтерхен, интересно, что он задумал? И где он? К сожалению, он умер, ответил я. О, Боже, воскликнула она. Такой замечательный мужчина и совсем еще молодой. Всегда уходят самые лучшие, как же это печально. Мы должны выпить по бокалу шампанского в память о нем. Харпрехт тактично сообщил Китти, что мемуары Шелленберга со дня на день выйдут в английском переводе с уважительной главой, посвященной ей и ее учреждению. Она рассказала мне, что в подвале была размещена аппаратура прослушивания, которую обслуживали специалисты по шпионажу. К ней в каждой комнате были подключены крошечные микрофоны, о чем ее юные леди, естественно, знали. Она знала вкусы всех своих важных клиентов, включая Хаусхерен, хозяев дома, предположительно, речь идет об офицерах СД, руководивших операцией. Если верить рассказу Харпрехта, а он был ведущим журналистом с безупречной репутацией противника нацизма, кажется странным, что Китти сохранила столь теплые воспоминания о Шелленберге, эсэсовце, который, по словам Петера Нордена, жестоко запугивал и терроризировал ее, склоняя к соучастию в шпионской операции. Возможно, она просто старалась быть осторожной и осмотрительной. За исключением этого мимолетного момента откровенности, Китти унесла свои тайны с собой в могилу. Она сохраняла неизменную осмотрительность и, по всей видимости, не имела врагов, которых можно было бы разоблачить перед союзниками как нацистских пособников или эсэсовских прихвостней. Вместо этого она заключила новую сделку с администрацией союзников, которые теперь управляли Берлином, что позволило ей и дальше заниматься своим делом. Гизебрехтштрассе находилась в контролируемом британцами секторе разделенного города. Вполне возможно, что союзники стали использовать бордель в своих собственных интересах. О чем-то подобном заявлял Петер Норден. Захватившие Берлин русские очень скоро прознали о салоне Китти и попытались использовать его в своих целях. Аналогичным образом действовали британцы и американцы. Но в СС умели заметать следы, и все эти попытки ни к чему не привели. Допустим, что у союзников действительно были свои политические виды на салон Китти, и что они даже пытались организовать в стенах заведения собственное шпионское гнездо. Эта версия – хороший ответ на вопрос, почему в первые послевоенные годы и вплоть до 1950 года Китти Шмидт не указывалась в телефонном справочнике Берлина. Вполне вероятно, что офицеры советских, американских, британских и французских оккупационных сил пользовались услугами борделя. Одна из ныне живущих свидетельниц тех событий, Карин Цикерик, которая в детстве часто навещала своих бабушку и дедушку на Гизебрехтштрассе 11, где они жили во время и после войны, вспоминает, что видела заходивших в здание мужчин в военной форме со множеством медалей и в красивых головных уборах. Также Карин запомнилась, что она видела множество очень красивых женщин, которые постоянно приходили и уходили, и слышала цоканье их высоких каблуков. После войны, особенно с начала 1950-х годов, дочь Китти Кэтлин, страстная танцовщица, основавшая в доме номер 11 по Гизебрехтштрассе танцевальную школу, приняла от своей стареющей матери эстафету в управлении бизнесом и делами семьи. Собиралась ли Кэтлин Маттей пойти по стопам матери? Кэтлин вернулась с матерью из Великобритании в 1918 году, когда ей было 12 лет, и росла в разгульном веймарском Берлине 1920-х. Симпатичная девочка вскоре увлеклась акробатическими танцами и захотела стать танцовщицей. Вместе со своей жившей неподалеку подругой, знаменитой танцовщицей Лизелоттой Кёстер-Шталь, она обучалась в балетной школе на Фазаненштрассе, которой руководила всемирно известная русская балерина и хореограф Татьяна Гзовская. В конце 1920-х годов Кэтлин создала танцевальный дуэт с танцором Фиди Груби и выступала с ним и другими в театре «Метрополь». В 1938 году 32-летняя Кэтлин влюбилась в жонглера и эстрадного артиста румынского происхождения Жана Флориана Матея. Ее возлюбленный также пользовался международной известностью и выступал с представлениями по всей Великобритании в период с 1927 по 1938 год в одном только Лондоне состоялось не менее 400 его выступлений. В июне 1942 года Кэтлин родила Жану Флориану сына, Йохима Матея, а в октябре того же года пара сочеталась браком в Штандесамт, ЗАГСе Шарлоттенбурга, берлинского района, к которому относится Гизебрехтштрассе. По-видимому, Китти Шмидт одобрила этот выбор и предоставила в распоряжение молодоженов и своего внука квартиру со всеми удобствами на третьем этаже дома номер 11 на Гизебрехтштрассе. Карин Цикерик вспоминает. Она, Китти, дала им все, что только можно было дать. Жилье, балетную студию и так далее. Это была просторная квартира с большой кроватью и коврами, обставленная будто в сказке. Идиллия, однако ж, продлилась недолго. Счастливую молодую семью накрыла длинная тень войны, и Жана Флориана отозвали в Северную Германию. Неясно, был ли он мобилизован на военную службу или участвовал в гастрольном турне, но когда война закончилась, его не было в Берлине, а на Рождество 1945 года он внезапно умер в порту Вильгельмсхафена. Причиной смерти было указано воспаление легких. Несмотря на все старания, из-за царившего в послевоенной Германии хаоса, никаких других подробностей кончины Жана Флориана установить не удалось. Как и ее мать, Кэтлин умела бороться за жизнь. Она превратила прихожую своей квартиры в студию акробатического танца, установила в ней трапеции и открыла собственную школу танцев. Карин Цикерик, которой в то время было 10 лет, помнит, как ходила туда на ежедневные занятия, требовавшие от нее большого физического напряжения. Школа проработала вплоть до смерти Китти Шмидт в 1954 году, а затем Кэтлин закрыла ее, сосредоточившись на управлении гостевым домом и борделем, которое она назвала «Пансион Флориан» в честь покойного мужа. Пансионная часть бизнеса заключалась в предоставлении временного жилья исполнителям, актерам и художникам, в кругу которых Кэтлин вращалась еще с 1920-х годов. Среди гостей, останавливавшихся там в 1950-е годы, были известный писатель Эрих Кестнер, автор детского романа «Эмиль и сыщики», а также актеры Берно фон Крам, Эрнст Танковский и Карл Хайнц Шротт. В числе других постояльцев были американская оперная певица Хулия Мегенес, голландский актер Йоханнес Хестерс и радиоведущий Рольф Штифель. В 2018 году Берно фон Крам заявил в интервью, что пансион был забит элегантной мебелью, оставшейся с тех времен, когда в этом здании располагался самый скандальный бордель Берлина. Помимо своей основной функции, гостиница для артистической публики, дом на протяжении полувека вплоть до смерти Кэтлин в 1992 году, продолжал функционировать как бордель, хотя и с меньшим размахом, чем в период своего расцвета во времена Третьего Рейха. Хотя теперь пансион внешне был респектабельным заведением, Кэтлин словно бы по инерции продолжала содержать публичный дом, как это делала ее мать. Крам вспоминал. Она, Кэтлин, официально отказалась от увеселительного дома, но к ней по-прежнему постоянно наведывались дамы. Одна из комнат, номер 5, не предоставлялась постояльцам. Обстановка в ней была точно такая же, как в 1929 году. И именно туда приходили джентльмены. Поначалу она держала это в тайне, но, пожив там 3 месяца, ты был в курсе всего, что там происходит. Карин Цикерик вспоминает, как украдкой заглядывала в эту тайную комнату, почти все пространство которой занимала огромная кровать. По словам Берно фон Крама, на первых порах Кэтлин могла рассчитывать примерно на полудюжину штатных молодых проституток в возрасте от 18 до 29 лет, которые обеспечивали клиентам сеансы любви. Все девушки были очень симпатичными, они не выглядели вульгарно. В компании с ними легко можно было бы появиться и на публике. Я хорошо знал только одну из них. Еще там была блондинка, брюнетка и рыжая. Кэтлин отлично понимала желания своих клиентов. Фотографии 1950-х годов, на которых Кэтлин позирует со своими работницами, полностью подтверждают сказанное Крамом. За 1 час секса Кэтлин брала с клиентов минимальную плату в размере 100 немецких марок, около 200 евро на сегодняшние деньги. Телефонные номера проституток, которые у нее работали, она хранила в специальной секретной книге. Берно фон Крам так описывает типичный день из ее жизни. «Сегодня я по-прежнему вижу Кэтлин такой, какой она была тогда. Обычно она проводила время на кухне, но около полудня или в 12:30 спускалась вниз, всегда изящно одетая. На кухне она занималась своими финансами, все записывала. Около 2 часов она снова поднималась наверх, чтобы сделать свои танцевальные упражнения. С наступлением сумерек, переодевшись и приняв душ, она опять спускалась, а затем появлялись клиенты. Это происходило всегда одинаково. Бутылка шампанского отправлялась в холодильник, а потом звонил телефон. Она говорила: «Привет, да, хорошо, отлично, когда? Да, хорошо». Так все и устраивалось. Приезжал клиент и сразу же проходил в особую комнату. Примерно минут через 20 прибывала девушка. Раздавался звонок в дверь, Кэтлин вскакивала, чтобы встретить ее, и через мгновение та уже была в комнате. Мне никогда не удавалось как следует разглядеть их в момент, когда они появлялись. Но пару раз я мельком видел темные или черные волосы. Одной из проституток, работавших у Кэтлин с 1975 по 1978 год, которую мы обнаружили в ходе нашего расследования в Берлине, была Фелиситас Широф. Сегодня, в свои 60 с небольшим, Фелиситас по-прежнему является известной активисткой, выступающей за права проституток в Берлине. В то время Фелиситас было 18 из 16 лет, она работала девушкой по вызову, предпочитая такую жизнь скучной рутине с 9 до 5 в офисе или на заводе. Она рассказала нам, что в тот период Кэтлин звонила ей около 20 раз и вызывала на Гизебрехтштрассе 11 для обслуживания клиентов. «Я заходила в пансион Флориан, который был обставлен в типичном старом берлинском стиле. Я помню, что особая комната, которая находилась по левую сторону от вестибюля, была очень маленькой. Слева стояла кровать, а справа небольшой столик и диван, где можно было поболтать перед сексом. Еще помню, там был умывальник. Все выглядело очень старомодно, как в старосветском борделе в годы войны. С тех пор ничего не изменилось, и еще там были красно-золотые обои. Но к эпохе Второй мировой войны на Гизебрехтштрассе 11 относилась не только обстановка. Некоторые клиенты фрейлейн Широв, которым теперь было за 70, в военные годы являлись завсегдатаями дома. Приходившие туда люди не бедствовали. Это были добропорядочные бизнесмены, которые наведывались туда еще во времена Кити. Постояльцы пансиона рассказывали мне, что это был нацистский бордель и что там неоднократно бывали все гитлеровские генералы. Это правда. По крайней мере, так без стеснения говорили мне эти постояльцы. Сумма в 150-200 немецких марок, которую клиенты платили за секс, делилась пополам между работницами и Кэтлин после того, как она заканчивала свои подсчеты на кухне. Сегодня Фелиситас вспоминает, что Кэтлин общалась с ней вежливо, но без особой теплоты. Всегда дружелюбная, она спрашивала нас, что мы хотим выпить, но при этом она была не из тех, к кому можно просто подойти и обнять. Тем не менее, она принадлежала к тому типу женщин, к которым всегда испытываешь огромное уважение. И с ней всегда можно было откровенно поговорить. Я бы назвала наши с ней отношения деловой дружбой. Возможно, в силу того, что самой Кэтлин в молодые годы пришлось осваивать бордельный бизнес, ей хотелось дать своему сыну-подростку Йохему более подходящее воспитание. В конфликте между чувствами и разумом у нее развился комплекс, который Йохим назвал ее собственной разновидностью шизофрении. С одной стороны, она хотела окончательно забросить сферу торговли сексом, а с другой стороны, была не в состоянии полностью отказаться от нее. Она знала, когда другие люди занимаются любовью. Она была очень довольна, очень счастлива, когда в той комнате находились люди, и там кое-что происходило. Это был своего рода вуайеризм, но духовного характера. В детские годы Йохим страдал от последствий сомнительной репутации дома номер 11 на Гизебрехтштрассе. Он вспоминал, что на школьной площадке некоторые из его одноклассников отказывались играть с мальчиком из борделя. Но, будучи ребенком, Йохим лишь постепенно осознал, что его дом — это еще и публичный дом, в котором постоянно бывает много молодых женщин. Он вспоминал: «Для меня они были тетями, которые водили меня в кино или на рождественские ярмарки. Они все были очень добры ко мне и вели себя со мной почти как приемные матери. Они были замечательными. Если вдруг случался полицейский рейд, они поднимались ко мне в комнату. Я устраивал там магазин игрушек и продавал конфеты, а девушки приходили ко мне совершенно голыми. Я не совсем понимал, почему, и просто радовался тому, что могу продать им свои конфеты. Я был счастлив». В конце концов, Кэтлин решила оградить сына от атмосферы борделя. Когда ему исполнилось 16, она отправила его в швейцарскую школу-интернат в Санкт-Галлене, а затем в колледж в Англию. Потом он недолгое время учился в Париже, а затем поступил в академию в Рамбуе, расположенную недалеко от французской столицы. Йохим тосковал по дому и, по свидетельству сразу нескольких постояльцев пансиона на Гизебрехтштрассе, очень сильно страдал от разлуки с матерью. Один из них, актер Эрнст Станковский, вспоминал: «Когда после 2 или 3 лет за границей он вернулся домой, он выглядел набравшимся опыта внешне, но странно надломленным внутри. Позднее, когда я еще несколько раз видел его, мне казалось, что Йохим находится в ужасном состоянии». Вернувшись в Берлин, Йохим прошел годичный курс гостиничного дела в отеле «Штайнплац» в аэропорту. Ему не нравилась офисная работа, и в период с 1963 по 1970 год он посвятил себя изучению музыки. Поскольку в эти годы он по-прежнему жил за счет матери и, что еще хуже, прекрасно понимал, что какую-то часть этих денег она заработала на проституции, ему приходилось очень нелегко. «Я сильно страдал от того, что 3/4 денег на мою учебу поступало от артистических постояльцев моей матери в пансионе, но 1/4 зарабатывалась в комнате номер 5, особой комнате, благодаря визитам друзей моей бабушки. Свой первый сексуальный опыт Йохим получил с девушками для удовольствий из пансиона Флориан. В свои 20 с небольшим лет Йохим, бунтуя против матери, успел завести романы с 5 из них. Их звали Лили, Марина, Ирис, Пирожка и Джералина. Позднее, оглядываясь назад, он объяснял: «Я был склонен предаваться любви скорее платонической, чем сексуальной. Внутреннюю боль, причиняемую такими безответными влюбленностями, Йохим заглушал музыкой Элвиса Пресли, алкоголем и частыми вечеринками, для которых его жилье было хорошо приспособлено. В числе гостей были его друзья Гарри, Герберт и Сильвестр, известное немецкое комедийное трио братьев Вире. В период между 1920-ми и 1960-ми годами им удалось построить успешную и долговременную карьеру, выступая сначала на эстраде и в кино, а затем на телевидении. В 28 лет Йохем, наконец, предпринял попытку освободиться, по крайней мере в финансовом плане, от своей зависимости от матери. В 1970 году, окончив учебу, он открыл в доме номер 11 на Гизебрехтштрассе собственную музыкальную школу. Согласно всем имеющимся описаниям, Йохем был талантливым пианистом с особенным мастерством, исполнявшим произведения Моцарта. Но его отношения с матерью, отчасти из-за того, что он все еще жил под ее крышей, оставались сложными и натянутыми. Один из его близких друзей, Мануэль Шталь, вспоминает: «Йохем постоянно влюблялся в красивых девушек, которые работали у его матери, или в женщин из артистической среды, которые жили у нее в качестве постоялец». Например, американская актриса и оперная певица Джулия Мегенес была одним из таких нереализованных любовных увлечений, и он долго не мог от него освободиться. В гостевой книге, хранящейся в семейном архиве Матеев, есть записка от Джулии Мегенес от 4 июня 1980 года, обращенная к Йохему. «Никогда не сожалей о вчерашнем дне. Ты живешь жизнью сегодня и создаешь свое завтра». 5 марта 2008 года, за год до своей смерти, Йохем написал Джулии письмо, которое было возвращено немецкой почтовой службой. В письме он подтвердил, что его связывало с ней глубокое чувство. «Дорогая Джулия, прощай, прощай, прощай. Мы еще увидимся. Вы с мужем поступили правильно. Я болен, и с этим ничего не поделаешь. Пусть Бог благословит вас и Будда тоже. Йохем». Сложные отношения Йохема со своей сексуальной идентичностью в конечном итоге проявились телесно в виде кожных высыпаний, а его внутренние конфликты вылились в алкогольную зависимость. Вернер фон Крам вспоминает, что в возрасте за 30 у Йохема был трудный период в жизни. Он дважды выигрывал в лотерею, один раз получил на руки около 50 тысяч марок. Через 4 недели от этих денег ничего не осталось, да и вообще он был бедолагой. Но у меня он почему-то вызывал симпатию. Дела с женщинами у него шли ужасно. Каждая старалась использовать его, а когда у него заканчивались деньги, они тут же исчезали. После этого он сидел у себя наверху, слушал Элвиса и вообще не казал носа на улицу. После стольких неудач на любовном поприще судьба улыбнулась Йохему, когда ему уже было 42 года. 4 февраля во время визита в сауну он встретил уроженку Словении по имени Ирена Пирайч. В декабре того же года пара зарегистрировала брак в местном Штандесамт. В 1986 году, в первую годовщину их встречи, они обвенчались в церкви. Брак оказался счастливым, и Йохем с Иреной прожили вместе 25 лет до самой его смерти в 2009 году. К сожалению, деловых способностей своей бабушки и матери Йохем не унаследовал. С течением времени все больше и больше комнат в пансионе Флориан пустели, либо потому, что постоянные гости состарились и умерли, либо потому, что в Берлин стало приезжать меньше представителей международной артистической богемы, либо из-за эмоциональной неустойчивости самого Йохема и чрезмерного употребления им алкоголя. Вероятно, по тем же причинам неуклонно снижалось и количество клиентов, посещавших особую комнату номер 5. Пытаясь остановить упадок и спасти бизнес, Йохем открыл гостиницу для иностранных мигрантов. К сожалению, это только усугубило положение. Постоянно растущая зависимость Йохема от алкоголя была не единственной проблемой. В марте 1992 года, после того, как соседи пожаловались на шум, грязь и беспорядок, источником которых якобы являлись его новые постояльцы, управляющая компания уведомила Йохема о необходимости покинуть занимаемую им жилплощадь. Эберхард Рик, родственник смотрителя дома, пояснил: «Никто не давал согласия на то, чтобы пансион превратился в какой-то приют для беженцев. Он, Йохем, не присматривал за этими людьми и позволял им вести себя так, как им нравилось. Мы поставили в прихожей рождественскую елку, а они просто взяли и выбросили ее, потому что она не соответствовала их религии. Кроме того, в одной комнате, рассчитанной на 2-3 человек, они жили вдесятером. Это было плохо». 23 августа 1992 года на фоне нарастающего вала проблем умерла Кэтлин Маттей. Несмотря на все сложности в их отношениях, для Йохама это событие стало сокрушительным ударом, как он сам признался. «Если бы рядом не было Ирены и моих животных, я бы не пережил смерть матери. Я бы покончил с собой». Похороны Кэтлин состоялись 10 сентября на кладбище Вальдфридхоф по Хейерштрассе, на том самом кладбище, где лежала ее мать. Около 30 скорбящих пришли проводить в последний путь бывшую преподавательницу балета. Обитателям дома на Гизебрехтштрассе казалось немного странным, что примерно половину участников траурной процессии составляли мигранты, жившие в то время в пансионе. Местный аптекарь Юрген Майер Вильмес, который был соседом еще Китти Шмидт, заявил: «Для меня, знавшего как никто другой всю историю вокруг Китти Шмидт, это было особенно символично. Это показывало, насколько глубоко успели укорениться арийские идеи нацистов. То, что 80% участников похоронной церемонии были иностранными беженцами, символизировало конец целой эпохи. После смерти Кэтлин в 1992 году и вынужденного расставания с домом на Гизебрехтштрассе, закрыв пансион Флориан, Йохам и Ирена Маттей переехали на близлежащую Уландштрассе в дом номер 33, а затем на Вильденбрухштрассе 90 в районе Нойкёльн, где 28 ноября 2009 года Йохам по неустановленной причине скончался в возрасте 67 лет. Он был похоронен рядом со своей матерью и бабушкой на кладбище Вальдфридхоф. Его вдова вернулась к своей сестре в родную Словению, где менее чем через год, 15 января 2010 года, умерла от рака. Это действительно был конец эпохи.